«Какой интересный ученик!» — сказала Фейкер, продолжая отражать своим клинком удары когтей Свена. Ее голос был сильным и пронизывающим. Вероятно, в эпоху, когда никаких коммуникационных технологий еще не существовало, для генералов на поле боя обладать таким голосом было особенно важно. «Я видела магов на Востоке, которые использовали силы зверей. С индийскими магами тоже пришлось повозиться. Было бы еще тяжелее, если бы не наш проводник. Ха-ха, он принес хорошее вино. Правда, мой царь напился, а результаты были далеки от приятных». Настраивая объемную ртуть, я вспомнила одну легенду. Это была история о восточных походах Искандера. Изучая брата, я неизбежно добралась до героической души, которую он призвал. Согласно некоторым источникам, молодым солдатом, который вел Искандера в этом походе, был сам Чандрагупта, который после основал империю Маурии в Древней Индии. Такие персонажи были разбросаны по всему миру, формируя основу для истории. Это служило еще одним доказательством того, что Искандер был больше, чем просто герой. А эта героическая душа считалась его тенью. «Тогда я поступила так!» На мгновение глаза женщины вспыхнули. В отличие от быстрой Арии, это было простое действие, которое можно было осуществить с помощью одной лишь магической энергии. Мистические глаза принуждения. Они не дотягивали до самоцветного или золотого ранга, но все равно обладали благородным цветом, который можно было назвать кристаллизацией таинства. Естественно, слабые мистические глаза вроде моих меркли по сравнению с ними. Я застыла вместе со Свеном, его звериной магией и ртутной броней. «Какой позор!» – пробормотала Фейкер. Она не издевалась над нами. В этих словах чувствовалось искреннее сожаление. «Ты бы смог дать недостойный отпор после 10 или, может, 20 сражений. Полгода тренировок в армии моего брата сделали бы из тебя грозного воина!» Говоря про брата, она имела в виду настоящего Гефестиона. После этого меч Фейкер тоже замер в воздухе, и она бросила взгляд в мою сторону. «Вот тебе современный ответ!» Тока тоже смотрела на Фейкер, собрав рукой волосы в пучок. Осознав, что произошло, я сглотнула. А один из глаз Тока излучал сияние. «Этот мистический глаз весьма впечатляет!» Негромко произнесла Фейкер. «Что, не можешь пошевелиться?» Я не видела ее глаза, но улавливала магическую энергию. Что она пыталась сделать? Это можно было назвать мистическим глазом сверхвысокой точности. Если я не ошибалась, она носила линзы в немалых количествах. Этих линз было больше 20, причем каждая из них выполняла свою роль, экспоненциально увеличивая точность мистического глаза. Таким образом, она смогла перебороть мистические глаза Фейкера и сковать ее движение. Все современные камеры и проекторы используют несколько линз. Различные комбинации дают определенные плюсы вроде фокуса и коррекции. Если же собрать их вместе, то эффект усилится. Я построила систему виртуальных линз внутри своего мистического глаза. Именно так помогает пациентам с глаукомой или катарактой. В современной науке это пользуется большой популярностью. Однако, жаль, что мне не удалось избежать воздействия. Теперь я не могу нормально управлять магической энергией. Сказала Тока, посмотрев на свои ноги. Тока тоже оказалась под эффектом мистический глаз Фейкер, ее фамильяры потеряли способность летать и упали на землю. Стоявший за спиной Фейкер маг одобрительно кивнул, как ни в чем не бывало. «Как так? Похоже, Фейкер удалось питать даже проклятие мистического глаза». Редкий навык, с помощью которого она защищала Искандера в прошлом, помогал ей так же хорошо в настоящем. Он даже уберег ее мастера от ловушки кукольницы Гранда, тем самым погрузив нас в пучину отчаяния. Хартлис коснулся плеча Фейкер и развеял эффект проклятия. «Дело в том, что тот тощий маг уже использовал похожий прием, чтобы противостоять моим мистическим глазам». Тока нахмурилась в ответ. «Вот оно что. В таком случае надо будет пожаловаться лорду Эльмилою II на то, что он научил новому трюку и без того сильного врага». Надувшись, сказала она. В ответ на это Фейкер легонько постучала по своему мечу. «Что ж, ты предпочитаешь обычное обезглавливание? Или же мне заставить тебя убить себя? Я много что могу приказать тебе, но мне кажется, что лучше обойтись без таких сложностей, дабы не угодить в какую-нибудь западню. Я рада, что ты такого высокого мнения обо мне. Будучи магом, я уже получила свою дозу удовлетворения, так что сделай это быстро». «Не убивай ее, Фейкер», — вмешался Хартлис. «У Азаки только есть козырь, который активируется в случае ее смерти. Если это произойдет здесь, то погибнут все, включая тебя, меня и, возможно, весь факультет современной магии». «Ха! Меч Фейкер остановился, только негромко вздохнула. «Вы в курсе того, что произошло в башнях-близнецах Эзельма, не так ли? Для меня была честью воочию увидеть способности Гранда. Пришлось потратить немало дорогих артефактов, но зрелище того стоило. Мы уже знали, что именно Хартлис помог приобрести липовый лист, который послужил началом инцидента в башнях-близнецах Эзельма. Вероятно, Хартлис каким-то образом следил за происходящим. Разумеется, он, скорее всего, также просчитал свои действия в случае сражения. Разрушение факультета современной магии не является вашей целью, не так ли?» Будничным тоном спросила Тока. Несмотря на то, что ее загнали в угол, женщина была совершенно спокойна. Это было больше похоже на обычную встречу, в ходе которой они обменялись вежливыми приветствиями, после чего принялись обсуждать свою магию. Теперь же настало время пофилософствовать и поговорить о таких вещах, как природа высокомерия и честности. В противном случае вы бы просто все разнесли с помощью колесницы. Это ведь очень мощный благородный фантазм. Из современных магов лишь единицы смогли бы организовать отпор. Как в конце концов прикажете противостоять несущейся во весь опор колесницы из эпохи богов? Однако этого не произошло. Ваша цель — попасть в Альбион. Почему? А вы как думаете? С улыбкой задал встречный вопрос Хартлис. Такой невинной улыбки невозможно было ожидать от человека, который был главой крупного факультета и имел дело с множеством аристократов и лордов. Ответ только был крайне типичным для часовой башни. То же самое могу сказать про это сражение. Если бы мы вам досаждали, вы бы просто смяли нас под колесами этой колесницы. Магической энергии, конечно, маловато, но дело ведь не только в этом. После паузы она продолжила. К тому же, вы так и не ответили на мой вопрос о ваших учениках. Хартлис молчал. Честно говоря, мне это начинает немного надоедать. Сегодня тайный отдел вскрытия заявит о трупе. Того ученика звали Калук, верно? У меня есть к вам вопрос касательно его тела. Что ж, Азаки Тока, слухи не врали. Вы действительно внушаете ужас. Сказал Хартлис. Фейкер, обезврите ее. Значит, они решили просто сделать так, чтобы она им больше не мешала. Какая частица бога будет призвана в этот раз? Когда слово уже было готово сорваться с губ Фейкер... Сейчас! Тримао! Отозвавшись на мой крик, окружавшая Свена ртутная броня пришла в движение. У объемной ртути не было глаз, поэтому мистические глаза Фейкер на нее не подействовали. Ртуть превратилась в клинок, который обрушился на Фейкер, целясь в лицо. От неожиданности слуга моргнула. Этого мгновения оказалось достаточно. Упавшие стрекозы ожили и вновь поднялись в воздух. Фамильяры Азаки Тока. Ро изменил форму. В этот раз хрустальные создания начали излучать свет, создавая огромную проекцию Земли. «Ты показала мне нечто удивительное. Я должна ответить тем же». Негромко произнесла Тока. Рядом с ее ногами раздался странный рев. Нет, это был скорее шум, который наши уши воспринимали как неразборчивый рев. Мы с Грей уже видели фамильяров Азаки Тока в деле о башнях-близнецах из Эльма, тогда это была проекция кошки, созданная проектором. За прошедшие месяцы эта гениальная женщина успела создать более продвинутый тип магии. Теперь каждый из стрекоз представлял собой миниатюрный проектор, я увидела странную трехмерную тень, которая словно отслоилась от земли. «Как ты ответишь на это, маг из эпохи богов?» Уверенно сказала Тока, приподняв бровь. «В этот же момент мы все оказались под воздействием некой силы». «Землетрясение!» Нет, в этой стране землетрясения считались редкостью, а глаза подсказывали мне, что это было нечто большее, чем просто физическое явление. Мои глаза, конечно, даже рядом не стояли с благородным цветом Фейкер или воплощением современных технологий Азаки Тока, но они смогли уловить едва заметные изменения в магической энергии. «Что, уже пора?» пробормотал Хартли с выражением легкой тревоги на лице. «Фейкер, это место пытается вернуться в Альбион. Если мы останемся здесь, то окажемся в ловушке». «Ха!» Слуга щелкнула языком, и благородный фантазм устремился вперед. Она запрыгнула на колесницу, которую так и не использовала в битве, видимо, из-за размеров пещеры. Фейкер натянула поводья, и скелеты драконов понесли колесницу к порталу, но тень фамильяра Азаки Тока тоже не стояла на месте. Я не увидела, на что это странное существо было способно, однако его когтям удалось ранить мага из эпохи богов. «Азаки Тока!» Отразив свет, что-то отскочило от земли и со слабым металлическим звуком упало возле моих ног. «Монета?» Она явно была старинной, на ее поверхности красовалось чьё-то лицо. Но откуда она вообще взялась на колеснице? Пока я думала об этом, события начали развиваться с бешеной скоростью. Земля тряслась так, словно пробуждалась от кошмара или поднималась над поверхностью воды. Я видела, как мир встретил рассвет, сошелся в одной точке, совершил прыжок, рухнул, перестроился, сгорел, застыл и затем создал все, что существовало в настоящем. «Ха! Ваше высочество!» Крик Свена донёсся, словно откуда-то издалека. Слуга и мастер исчезли в портале, а мой мир канул в пустоту.